Он разлюбил себя, он вышел в непогоду. Какое множество гуляет под дождем народу, как песик вертится и жалко и пестро, в витрине возлежит огромное перо. Он спину повернул, пошел через дорогу, он к скверу подошел с решеткой убогой, где зелень нежная без света фонарей казалась черную, как высота над ней. Но музыка нежданная раздалась, и флейта мирная под лампой показалась, затем рояля угол и рука, игравшего, как дева, старика. Гулявший медленно от зелени отходит и взором улицу бегущую обводит. Он погружается все глубже в непогоду. Любовь он потерял свободу.